Только следите, пожалуйста, чтобы в нем всегда была вода. Ну ладно, Маша, идите занимайтесь своими делами. Да вот что, снимите копии с этих документов. Зинаида Азизовна подала паспорт Сурена и справку из госпиталя. И еще, запишите данные кого-нибудь из этих ребят. Лучше его. И она ткнула пальцем в сторону Митяя. «Ну и злюка!» — не выдержав, прошипел Митяй, когда они вышли в коридор. «Кто? Это Зинаида Азизовна злюка?» У Маши возмущенно заполыхали щеки. «Да вы что? Да если бы вы знали, что это за человек! Это же... Она ленинградка. У нее там от голода мать умерла и маленькая дочка. А ее вот спасли. У нее здоровье совсем плохое, глаза отказывают. А она каждый месяц половину своих карточек соседке отдает. Тоже ленинградки, с двумя детьми». Всю дорогу шли молча, не глядя друг на друга. Только у самого уже дома Анка, не поворачиваясь к Митяю, сказала будто сама себе. «Или уж Капочку покараулить. Может, с портфелем будет. Да все бы с собою в баньку потом забрать». И Митяй, который обычно восстает против любого Анкиного предложения, вдруг говорит. «Ну ты, Анка, голова! Правильно! Капочку надо ловить. Я покараулю, а если что, сразу вам свистну». «Но...» — начинает Анка, однако Митяй не дает ей досказать. «Да ладно тебе антимонии разводить. Не для себя стараемся. Бог простит». «Бог-то, может, и простит, а вот Петюня...» «И с Петюней как-нибудь уладим. А не уладим, черт с ним, не впервой. Как-нибудь переживем». «Значит, караулишь?» «Ага, караулю». «Вот елки-палки, где эта Капочка застряла? Может, она вовсе сегодня домой не придет? А он тут уж поди 2 часа ее ждет, на улице торчит. Уж и закалел порядком». Митяй запахивает потуже отцовскую широкую фуфайку и, чтобы согреться, начинает гонять по земле камешек. Улицу, однако, из внимания не упускает, и Капочку замечает сразу. Ну, конечно, это она, в своем длиннющем неуклюжем пальто. Мужнину шинель себе приспособила. Подстежила потолще и лишнюю длину убирать не стала. Мне, говорит, на танцульке в нем не бегать, а в нетопленном магазине целый день топтаться, самое то будет. Точно, это Капочка, и главное, с портфельчиком. Идет. Митяй спешно пятится в калитку и стоит там, пока не слышит шаркающих Капочкиных шагов совсем близко. Тогда он с независимым видом, заложив руки в карманы и что-то даже напевая под нос, вышагивает из калитки и почти сталкивается с Капочкой. «Ой, Капитолина Николаевна, здравствуйте!» Как можно любезней и радушней, говорит он и даже легонько кланяется ей. «Тьфу ты!» — не столь радушно отвечает Капочка. «Чуть с ног не сбил. Че голову-то задрал?» «Да гуляю вот, гляжу, облака вон сегодня какие-то...» «Нашел занятие. Делать, что ли, нечего?» «А чего делать-то, Капитолина Николаевна? Уроки сделал, воды принес, в доме прибрал, печку затопил, ужин сготовил...» Про ужин сорвалось уже сверх программы. Этого врать он не планировал. Сказал и испугался. В это уж точно не поверит. Но она ничего, за другое зацепилась. Вот такой-то сын для матери. Это же клад. Она придет с работы, а там уж все готово. Вот у меня был бы такой-то. А то все одна, все сама, хоть пропади. А может, что помочь надо, Капитолина Николаевна? Вроде, между прочим, интересуется Митяй. Вы не стесняйтесь, скажите. Да как не надо? Уж про дом не говорю, там дело не в проворот. Талонов вот полную сумку тащу, до утра клеить хватит. Ну, талоны клеить, это, конечно, нет, не получится, грустно говорит Митяй. Я-то бы, конечно, с превеликим удовольствием, да и друзья у меня тоже сегодня без дела, помогли бы. Но вас же с карточками Петюня у дома караулит, он же нам не разрешит. «Не разрешит?» — возмущается Капочка. «Да кто он такой, чтобы распоряжаться? Ишь ты, разрешит, не разрешит. Нашелся начальник». «Да он прошлый раз-то наклеил мне сахар с мылом вперемешку. Я после 3 листа за него переклеивала. А крошки, между прочим, 1 умял. Еще буду я у него разрешение спрашивать. Кого хочу, того и зову. Давай-ка вот беги скорее за друзьями и ко мне». «Сейчас». «Я мигом, Капитолина Николаевна!» Старается и не может скрыть радости Митяй. «Вы давайте скорей, а то, говорю, полную сумку тащу. Отоваривали же сегодня. Работы нам хватит. Да это ничего, не впервой же. Только если вас встретит сейчас Петюня. Что ты заладил, Петюня, Петюня? Сказано, не указ он мне. Беги за друзьями. А я покуда клейстер заварю, да по кучкам талончики раскидаю. Чего это мы по задворкам крадемся? Михась с трудом перелез через забор и запыхался, догоняя друзей. Что, улицы нет, что ли? Прямо так по улице потопаешь. Ну давай, там тебя Петюня давно уже поджидает. Да не один, конечно, с дружками. Да кто он такой, этот самый Петюня? Не унимается Михась, однако идет все же с друзьями. Почему мы должны его бояться? Почему? Да потому что сил у него больше, чем у нас троих вместе, и потому что право на его стороне. Но ведь ты же сам, Митяй, сказал, что Капитолина Николаевна нас, а не его позвала. А ты забыл, что живет-то она не у нас, на Партизанской, а на Петюниной Песочной. Это мы на его улицу полезли, а не он на нашу. Ну и что? А то, что если встретит в укромном углу, накостыляет и будет прав. Миху эта перспектива явно не устраивает, и он старается больше не отставать. «Ой, ребятки, вы уж пришли, а у меня еще не у шубы рукав», — встречает гостей Капочка. «Только печку растопила, да клейстер заварила, а карточки разобрать не успела. Ну ничего, вместе быстренько разберемся. Садитесь давайте». Мальчишки усаживаются вокруг круглого стола, на котором уже лежит стопка листов рыжей оберточной бумаги и стоит чашка с клейстером. На середину Капочка осторожно вытряхивает из своего портфельчика ворох похожих на марки разноцветных мятых талончиков. «Хлебные-то у меня, слава богу, отдельно, в тряпочке вот завернуты, а эти все как попало, вперемешку. Так, сегодня у нас были жиры, соль и спички. Это значит 8-й талон, 2-й и 12-й. Ну, спичек дали всего 2 коробки, это ерунда. Спички-то я сама сейчас быстренько наклею. Главное, жиры и соль. Ну и хлеб, конечно. Вас как раз 3, вот и хорошо. Тебе хлеб», — она подвигает узелок с хлебными карточками Михе. «Тебе жиры, а тебе остается соль». Капочка начинает раскидывать ворох на 3 части. «Так, 2-й, еще 2-й, 12-й, 8-й. Главное, ребятки, не путайте. Страшное дело напутать. В прошлом году это было ужас. Не хватает сахару, да не сколько-нибудь, а сразу 8 пудов. А соли, получается, продала настолько же больше. Ну все, думаю, это значит, как раз 2 мешка мне где-то подменили. Или привезли не то, или бумаги не те подсунули, да я с дурою подписала. Ох и поплакала я тогда. Дело не шутейное, разница-то вон какая. Да хорошо, ревизор попался дотошный. Проверил ведь, что я сдавала в карточное бюро. И нашел. Попутала я талончики, да и наклеила сахарные вместо соли. Хорошо еще не успели сжечь, а так бы... Вы уж, ребятки, старайтесь не путать. Глазки у вас еще молодые, видят хорошо. Вы уж постарайтесь. Ну, с Богом. Эй, Миха, ты что это делаешь? Первый раз, что ли? А, да ты же вправду первый раз. Тебе ведь крошки зарабатывать без надобности. Вот оно и сразу видно, твое умение. Так-то ты будешь до утра сидеть. Чего ты роешься? Чего за каждым талоном гоняешься? Уж всю кучу на 100 раз переворошил. Самый красивый, что ли, ищешь? Красивый. Да тут хоть какой-нибудь бы ухватить. Только за него, а он нырь, и все. Пока выудишь его из кучи. А ты и не выуживай. А как? Ну, смотри. Первое. Забываешь о своем профессорском воспитании. Да ну тебя, Митяй! Ну ладно, ладно. Смотри. Значит, сначала слюнишь палец. Не бойся, хорошенько слюни. Да не на правой, на левой руке. Теперь мокрым, чуть только дотронулся, готово, талончик и прилип. Вот так. А ты уже другой палец, теперь вот на правой руке, успел обмакнуть в клей. Да не надо так сильно, чуть-чуть и ладно. Дальше вот этот талончик, что у тебя прилип к пальцу, ты легонько мазнул клеем и скорее его на бумажку. Уложил куда надо и прижал хорошенько. Чем прижал? Ага, правильно, здесь без правой руки не обойтись. А там клей. Делаем просто. Раз — и облизал. Да не кривись, Это же настоящая мука. Ее Капитолина Николаевна чистым кипяточком заварила, и все. Еще бы малость подсолить, но нельзя, к сожалению.